Глава 12. Отстранение Льера Бримса с поста магистра наказующих произвело в Нолде эффект разорвавшейся алхимической бомбы. Люди, привыкшие к тому, что уже несколько поколений магов самой секретной и самой пугающей службой Островной Республики руководит Франт в белых одеждах, попытку лишить его власти восприняли как потрясение основ и неспровержение существующего порядка. Данная тема обсуждалась всюду и всеми. Правда, дальше разговоров дело не шло. Ни сторонники магистра, ни его противники и недруги открыто выражать свою позицию не спешили, предпочитая ждать развязки в стороне от разворачивающегося действа. Потому как никто не верил, что великий и ужасный Льер Бримс способен уйти вот так, тихо и спокойно, не хлопнув напоследок дверью. Это если предположить, что он действительно собрался уступить давлению и уйти. Если же вспомнить прошлые политические комбинации и уловки Бримса, то очень даже может быть, что конфликт между архимагом и магистром наказующих не более чем постановка. И тогда попытка влезть в их игру чревата огромными неприятностями. Именно поэтому маги Нолда предпочитали не действовать, а выжидать, надеясь на скорое прояснение ситуации. Так себя вели члены Совета мастеров, так поступали и рядовые чародеи. Однако со временем со стороны стали появляться подтверждения серьезности атаки на позиции Льера Бримса. В центральном здании службы наказующих начались обыски в кабинетах отдельных офицеров, в новостных листках стали появляться статьи о просчетах магистра, о злоупотреблении властью, о бессмысленных тратах ресурсов и вредных для Нолда тайных операциях. Пока еще писаки осторожничали, избегали прямых обвинений и не наглели с масштабами ошибок Льера Бримса. Да и с превращением ошибок во вредительство не спешили. Пока. Одной из основных претензий к магистру, исподволь вброшенных в массы, стала гибель тяжелого штурмового пузыря в небе над Тлантосом. Одно из тех трех воздушных кораблей, что были сначала отправлены на помощь Млиур, а затем спешно отозваны обратно по прямому приказу архимага. Вмешательство правителя Нолда породило настоящий хаос и сделало невозможным управление боем. Итог закономерен. Два пузыря получили серьезные повреждения, один оказался сбит, а вся его команда погибла. Тот факт, что вина целиком и полностью лежит на плечах Льера Витора, никого не трогало. Чем наглее ложь, тем убедительнее она звучит, ведь так? Помимо сбитого воздушного корабля на Льера Бримса вешали и других скортов. Предательство драконов, крушение многовекового порядка на Сардуоре, дипломатические и военные потери Нолда последних лет, разлад со светлыми эльфами. Да мало ли в чем можно было обвинить бывшего главу самой влиятельной тайной службы в мире. Давление нарастало, и любого другого под таким прессингом уже или бросили бы в тюрьму магов до выяснения, или устроили несчастный случай. Но речь шла о Льере Бримсе, великом маге, сравниться с которым в Нолде могли считанные единицы, влиятельном политике, чьи связи простирались во все сферы жизни республики, прожженном интригане, в чьих личных архивах дожидались своего часа многочисленные папки с компрометирующими документами на большинство мастеров. Нет, сходу такого титана свалить не мог даже архимаг. Если же вспомнить о наказующих и безликих, которые всегда горой стояли за своего магистра, о немалой популярности Бримса среди охранителей, о его героическом образе в глазах молодых магов, то причины осторожности замахнувшегося на невозможное архимага становились понятны. если опять же все вокруг не стали заложниками их общей интриги. Мархузов Бримс способен и не на такое. В общем, с точки зрения опального магистра, события развивались далеко не столь драматично, как можно было опасаться. И у него оставался простор для ответных действий. Прежде всего, для работы с членами Совета мастеров. Ведь именно они выбирали новых магистров и архимага, и именно они принимали решение о допустимости дуэли между претендентом на скипетр правителя Нолда и нынешним его владельцем. Сейчас Льеру Бримсу было крайне необходимо растормошить выжидающих мастеров и обеспечить себе поддержку большинства в Совете. Причем провернуть это так, чтобы давно ждущие этого часа папки с описанием грязных делишек великих магов лишь помогли сделать выбор в сторону магистра. Они напугали их до мокрых штанов и заставили в панике ударить на опережение. Каждый день для Бримса теперь состоял из встреч, разговоров и нескончаемого торга, порой вынуждая с тоской вспоминать обычные страны, где вопрос смены правителя и законности притязаний на трон решался с помощью убийц, поднятой по тревоге гвардии и выведенных на улицы полков. Да чего было бы проще, если бы Льер Бримс плевал на закон и порядок в Нолде и просто хотел мирской власти. Тогда, глядишь, и не уподобились бы они свиторам двум перетягивающим канат матросам, а давно уже разрешили бы имеющиеся между ними разногласия ко всеобщему удовлетворению. Ситуация, когда ни один из оппонентов никак не может взять верх над другим, продержалась довольно долго, пока вдруг архимаг не сделал неожиданный ход. Он связался с Льером Бримсом через переговорный амулет и пригласил на беседу в свое убежище. «Поговорить хочешь, старый друг?» «Можно и поговорить, пока мы еще на это способны», — медленно проговорил опальный магистр, едва его оппонент разорвал связь, после чего уставился перед собой в одну точку и задумался. То, чего он ожидал так давно и чего так хотел избежать, неотвратимо приближалось. И на сомнения не оставалось времени. С этой мыслью Бримс встряхнулся точно хищник и упругой походкой направился к персональному хранилищу артефактов. Вызов архимага застал опального магистра в одном из принадлежащих ему домов. Так что запас колдовских игрушек на черный день у него всегда был под рукой. В том же, что черный день таки настал, он почти не сомневался. И потому принялся сгребать с полок амулеты со стихиальными щитами, обереги от проклятий и чар тьмы, зеркальные талисманы от магии света, апотропеи от нападений духов. «На встречу со старым другом как-никак идет, тут подготовиться надо». Мысль отказаться от встречи в голове у него даже не возникла. Для переноса в убежище Льер Бримс воспользовался одной из городских портальных площадок. Первый шаг сделал в марево арки перехода, а второй уже в кишку коридора, ведущего к залу для переговоров. Подсознательно опальный магистр ожидал, что именно здесь, в напичканном артефактами и контролирующими чарами проходе, он и будет атакован. Однако ничего подобного не случилось. Как и в прошлые посещения, артефакты сначала считали характеристики ауры Льера Бримса и сравнили с имеющимся у них оригиналом, а затем... Затем пропустили в следующую комнату. И даже дверь за спиной не захлопнули, словно оставляя возможность для отступления. «Не стой на пороге! Садись!» Обнаружившийся в кресле у декоративного камина, архимаг лениво указал едва наполненным бокалом на мягкий диванчик в другом конце комнаты. Льер Витор вел себя на редкость уверенно и спокойно, чего не наблюдалось за ним уже немало лет, словно другой человек. Бримс с холодным безразличием кивнул и проследовал в указанное место. Правда, приличием следовать не стал и проверил диван на ловушке. Все было чисто. Витор же отреагировал на такие предосторожности издевательской усмешкой. «Давненько у нас не получалось посидеть и спокойно поговорить. Да, мастер Витор?» — спросил, наконец, Бримс, заменив положенный по этикету титул на стандартное обращение к высшему магу. И впился взглядом в лицо Витора, ожидая реакции. Несмотря на демонстрируемую выдержку, принижение своего статуса архимаг не стерпел и зло сверкнул глазами. Как же! Вместо уважительного разговора между начальником и подчиненным Бримс предложил общение на равных? «Бримс, Бримс, ты все такой же, закостенелый ретроград, не понимающий, когда надо играть в непреклонность, а когда стоит склонить голову. Не умеешь чувствовать момент», — проговорил архимаг с издевательской снисходительностью. «Зато ты поразительно гибок». Очень хотелось сказать «гибок в пояснице», намекая на проявившееся вдруг преклонение Витора перед светлыми. Но Бримс сдержался. Да тут и не требовалось лишних слов. Его собеседник понял все и сам. «Зачем позвал?» «Ну как же. У нас возникли кардинальные разногласия, мешающие нашей с тобой стране выжить в лихие годы. И если мы не хотим, чтобы Нолд сгинул в огне мирового пожара, нам жизненно необходимо их устранить», — сообщил архимаг. «Разногласия?» — Льер Бримс усмехнулся. «Я бы назвал это иначе. Например, что кое-кто оказался плохо подготовлен к тяготам правления, и когда на смену спокойным временам пришла череда тяжких испытаний, сначала дрогнул, а потом и вовсе сломался». Опальный магистр подался вперед и жестко сказал: «Витор, друг мой, вспомни, к чему мы готовились и о чем мечтали. Стоит ли отказываться от великой цели в угоду потворству своей слабости? Неужели твои личные страхи и давление длинноухих заставили тебя отказаться от долга перед предками и переметнуться в лагерь врагов?» Архимаг вздрогнул и, несмотря на все попытки сохранить каменное выражение лица, поморщился. «Я заблуждался. Нолд не готов к противостоянию с Малорианом. Во всяком случае, не сейчас. Тьма наступает. Силы бездны рвутся в наш мир, а мы делим власть. Не до того сейчас. И наш долг перед всеми разумными Торна — унять гордыню и склонить голову перед детьми света», — глухо сказал он. «Даже наши предки, отцы-основатели Нолда, поняли бы меня сейчас и сделали тот же самый выбор. Унять гордыню? Поступить как отцы-основатели? Витор, ты в своем уме? Да за один намек на что-то подобное Птоломей убивал на месте, безвозвратно уничтожая саму сущность говорившего», — ответил Бримс с презрительным восторгом. «Ты забыл, кто мы? Так я напомню, мы истинные маги, мы те, кто разжег в себе божественную искру, и те, кем должны стать люди по замыслу Творца. И никакие длинноухие ублюдки, нагло присвоившие себе звание светорожденных, не смеют нам указывать ни как жить, ни как умирать. Да нам Тлантас с его кровавыми жертвоприношениями ближе, чем светлые эльфы. Там хотя бы все ясно и понятно. Никто сказочек про вечное добро и свет свободы не поет. Хватит. Можешь не продолжать. Раздраженно повысил голос архимаг. «Я знаю, что ты замшелый консерватор, не понимающий истинных ценностей». «Истинных ценностей?» — переспросил Бримс, искренне восхищаясь царящей в голове недавнего друга кашей. «Присмыкание перед эльфами, отказ от собственной истории и потеря гордости и чести — это твои ценности?» Однако Витор его словно не слышал. «Все разумные, отвергающие тьму, должны жить в мире. Надо дружить, надо договариваться, слышишь, надо!» Принялся горячо говорить архимаг, порой скатываясь до шепота. «И прощать былое тоже надо. Не дело, когда древние обиды влияют на настоящее и особенно на будущее. Мало ли что когда-то было. Все ошибаются, и светорожденные, и мы. И те, и другие достаточно нагадили друг другу, пришло время отринуть обиды и начать с чистого листа. Светлые эльфы чисты и благородны. Они понимают нас лучше нас самих, и многое готовы простить. Проблема в нас? В нашей косности, дикости, необузданности и нецивилизованности. Изменимся, и нас снова примут в светлую семью народов. Для истинных там еще есть место. Льер Бримс смотрел на своего старого друга и словно видел его впервые. И с этим человеком несколько десятков лет назад он строил планы по свержению власти теневых владык Торна, грезил о свободе, вспоминал о гордости и чести. Неужели вся эта серость была в его голове уже тогда и лишь ожидала настоящих трудностей, чтобы вылезти наружу? «Ну надо же! Как понимаю, тема команд убийц, веками действующих на территории нашей страны, в ваших беседах не поднималась. Хотя зачем? Главное, тебе пообещали, что Нолд простят и примут. Или извини. Речь шла только об одном конкретном архимаге, и наша страна по боку...» Льер Бримс презрительно скривился. «Ах да, забыл, ведь интересы Нолда и прочая мишура — это темное прошлое, которому не место в светлом настоящем и попросту ослепительном будущем». Опальный магистр резко повысил голос, чеканя слова. «Ты действительно забыл, что для них мы существа второго сорта? В лучшем случае овцы, которых надо пасти и стричь. Забыл?» Архимаг демонстративно вздохнул и хрустнул пальцами. «Да, разговор не получился. Понимал я, что ты отрыжка темного наследия Нолда и последователь традиций наших эгоистичных отцов-основателей, но надеялся. До последнего надеялся тебя переубедить. Просто в память о нашей дружбе. Однако, увы, аргументы исчерпаны. Тебя не переделать», сообщил Льер Витор с подчеркнутым сожалением. «И оставить все как есть тоже нельзя. Ты слишком силен и влиятелен, и всегда будешь оставаться препятствием на пути возвращения истинных в лоно цивилизации света». «Поменьше пафоса, Витор», — не выдержал Бримс, — «и не надо про дружбу. Когда предают свою родину и свою кровь, о друзьях не вспоминают. Я помеха, а помехи убирают. Только вот открыто разобраться со старым товарищем тебе страшно. И ты устраиваешь весь этот балаган с беседой!» Резкий тон Лира Бримса ничуть не беспокоил архимага. Он равнодушно дернул плечом и расслабленно откинулся на спинку кресла. Словно чувствовал себя хозяином положения и мог себе позволить подобную безмятежность. «То есть ты понимал, зачем я тебя сюда пригласил?» — спросил он, поглаживая подбородок. «Понимал? И все равно пришел. Тогда о дружбе и вправду вспоминать не стоит. Потому как в таком случае прийти сюда ты мог лишь с одной целью — разобраться с помехой уже на собственном пути». Льер Витор вдруг запрокинул голову и весело рассмеялся. «Интересно, а как ты себе представляешь мое убийство? Хотя нет, с этим все понятно. Допустим, у тебя получилось. Ты грохнул предателя. Что дальше? Как объяснишь гибель своего политического противника совету? Ты же понимаешь, что они не примут никакие твои объяснения. Просто потому, что ты великий и ужасный Льер Бримс, мастер обмана, коллекционер чужих секретов и заказчик бесчисленных убийств». Архимаг продолжал смеяться. «Тебя убьет Кирсан Кайфат», — ледяным тоном сообщил Льер Бримс. «Следователи найдут доказательства того, что он получил от предателей в наших рядах сведения о взятых тобой в секретном архиве документах, очень нужных для императора Сардуора документах. Настолько нужных, что Кайфат решится прийти за ними лично», — магистр развел руками, — «и схлестнется с тобой. Следы запретной волжбы, сам понимаешь, найдут все желающие». «Мудрено. Но могло и сработать», — оценил архимаг. Он еще продолжал говорить, как Льер Бримс, не меняясь в лице и сохраняя полнейшую неподвижность, принялся молниеносно укутываться во все возможные щиты. Великий маг, используя одну лишь ауру и силу своего разума, попеременно активировал оборонительные амулеты и накладывал чары, причем проделывал все настолько ловко, что вся эта череда колдовских действий казалась одним единым заклинанием. Витор со своей атакой явно запоздал. С потолка, с пола, со стен на его бывшего друга обрушились дуги энергетических разрядов, по которым точно по дорожкам потекли рекой сжатые в плотные структуры иные заклинания. Льер Бримс, а вместе с ним и вся его часть комнаты, оказалась погребена под облаком стихиальной волжбы. Мебель, стенные и потолочные панели, напольное покрытие — все исчезло, растворилось в хаосе разбушевавшейся магии. На первый взгляд даже показалось, что материя попросту распадается на элементы, исчезает из бытия. Но был в этой буре бушующей энергии один островок стабильности, и ничто не могло нарушить его покой. Льер Бримс управлялся со своей защитой со сверхъестественным мастерством, словно был он не великим магом, их в одном только Нолде несколько сотен, а каким-нибудь неизвестным полубогом чародейства. Мало того, он успевал не только отбиваться от убийственного вала атак, но и выстреливать во все стороны исследовательскими заклинаниями, явно подготавливая смертельно точный ответ. И лишь одно направление его не интересовало. Во все так же сидящего в кресле Льера Витора не прилетело ни одно плетение магистра. «Старина, а ты действительно могуч. Никогда не видел тебя таким выкладывающимся на полную. Даже как-то страшно становится», — сообщил архимаг издевательским тоном. Он, очевидно, не сомневался в том, что будет услышан. «Кстати, пока ты здесь мастерство демонстрируешь, уже начались аресты среди твоих сторонников. Наказующие, охранители. Кстати, среди последних удивительно много не только твоих единомышленников, но и яростных врагов. Старая гвардия до сих пор не простила магистру наказующих смерть их прежнего магистра». Архимаг замолчал, ожидая реакции, но ее не последовало, и в его сторону все так же не было брошено ни одного заклятия. «Бримс, я тебя не узнаю. Ты так и будешь в обороне отсиживаться? Надеешься победить не атакуя?» С ощутимым раздражением вдруг спросил Льер Витор. И лишь тогда магия принесла ответ магистра. «Кого атаковать? Кровного двойника?» прозвучала насмешливая. «Или ты думал, я не распознаю подмену? Трус вроде тебя ни за что не рискнул бы встать против меня лицом к лицу». Услышанное заставило архимага вздрогнуть и резко помрачнеть. Он даже как-то неверяще посмотрел на Бримса, а затем беззвучно выругался. «Тогда какого ты?» С досадой произнес он, или скорее его чародейский двойник, не обратив внимания на обвинение в трусости. Затем догадливо кивнул. «Портал. Тебе нужен мой портал. Понял, где я сейчас обретаюсь, и решил не ломать барьер, а войти через парадный вход. Смело, но глупо». Клон зло засмеялся. «Мои светлые союзники сильно помогли с подготовкой этой ловушки. Она рассчитана именно на тебя, на твои способности и возможности. Великому Бримсу отсюда не выбраться и уж точно не добраться до меня». Льер Витор еще продолжал говорить устами кровного двойника, как силовой кокон вокруг Льера Бримса замерцал и принялся расширяться, странным образом успокаивая буйство враждебной магии. Какие-то чары рассыпались ворохом безобидных искр, какие-то вырождались в бессмысленные неопасные плетения, какие-то и вовсе поглощались волшбой магистра. «Откуда такая уверенность, Витор? Не спорю, ты хорошо поработал. Я рассчитывал, что разговор с тобой окажется несколько... проще. Но ты сумел меня удивить», — раздался измененный магией голос Бримса. «Недооценил я тебя, недооценил». С поверхности кокона сорвались несколько протуберанцев энергии, вонзившись в потолок и стену, без видимых, впрочем, последствий. Однако то была не заслуга строителей убежища, а результат стараний архимага. Причем, сосредоточившись на управлении магической начинкой ловушки, он едва не потерял контроль над клоном. Тот на какой-то миг словно бы окаменел, став похожим на куклу, что не укрылось от взгляда магистра наказующих. «Понятно, что быстро я не освобожусь, но и бункер станет ловушкой не только для меня. Чудовище сидит на цепи лишь до той поры, пока за ним присматривает охотник. Ты все еще считаешь, что поймал меня, старый друг?» В ответ раздался искусственный каркающий смех Льера Витора. Он явно пытался показать, что именно он является хозяином положения, но получалось плохо. Чувствовалось, что не только Бримс недооценил противника. «Хочешь сказать, что пока держу тебя здесь, я уязвим для атаки? Намекаешь, что тебя страхует кто-то снаружи? Как-то не верится. Ты слишком умен и осторожен, чтобы идти убивать архимага при свидетелях. Мало ли кто-то проговорится и слух дойдет до совета. И тогда скипетра тебе не видать, как своих ушей». Лицо двойника Витора исказилось, и он зло произнес. «Нет, дружище, ты один. Всегда один. Однако кое с чем соглашусь. Затягивать наше маленькое противостояние верно не стоит». Время разговоров закончилось. Архимаг больше не собирался изображать сибарита, лениво наблюдающего за идущей под самым его носом борьбой, а решил целиком сосредоточиться на сражении. И первым признаком изменений в стратегии Витора стал клон, взорвавшийся облаком кровавых брызг. Тратить силу на поддержание существования ставшего бесполезным болвана, когда та может пригодиться в бою, было откровенно глупо. А архимаг дураком точно не был. Его можно считать трусом, предателем или слабаком, но точно не дураком. Следующим шагом после отказа от кровного двойника стало прекращение поддержки действий заклинаний первого удара. Ну или скорее тех плетений, что еще не были разрушены Льером Бримсом, но продолжали тянуть магию из своего создателя. Ответная реакция опального магистра последовала незамедлительно. Кокон вокруг него моментально разросся до размеров зала, начав агрессивно вгрызаться во вполне материальные стены. Было понятно. Только дай время, и волжба Льера Бримса поглотит все убежище целиком. И допускать этого его заклятый друг не собирался. Архимаг, наконец, задействовал весь потенциал убежища, задуманного еще на стадии строительства, как большой и сложный артефакт. Артефакт, нацеленный на уничтожение одной конкретной цели. Окажись на месте Льера Бримса кто-то другой, задача его убийства решалась бы весьма просто. Для этого достаточно закрыть границу астрала, запретить локальные искажения пространства, укрепить внешние стены убежища так, чтобы через них не мог быстро прорваться не только попавший в ловушку маг, но и не просачивалось наружу ни капли силы. И, наконец, с помощью находящихся в связке магических кристаллов инициировать запуск какого-нибудь разрушительного стихиального заклинания. При заданных условиях мало кто может уцелеть. Мало кто. Но Льер Бримс входит в число подобных искусников. И провалившаяся атака это прекрасно показала. Победа над опальным магистром требовала гораздо более серьезного подхода. Защиту Бримса опять сдавило тисками плетений архимага. Сила света, всех четырех стихий, элементы магии пространства и астрала, нотки жизненной энергии и капли магии крови — все это сочеталось самым немыслимым образом, формируя фронт нескончаемых ударов. Ударов, каждый из которых требовал своего подхода к защите. Вряд ли кто из ныне живущих великих магов был способен долго поддержать заданный темп атак. Но Льер Витор опирался на мощь артефактов. И потому мог максимально сильно раскрыть потенциал заготовленной ловушки. Действия архимага были настолько удачны, что через считанные минуты колдовская контратака магистра выдохлась, и кокон его чар начал медленно сжиматься, возвращая отвоеванные позиции. Происходи подобная схватка где-нибудь на поверхности, вне ограждающих и фокусирующих выбросы силы стен убежища. Она бы стала подобна маяку для всех обладателей дара на сотню верст вокруг. Каждый желающий узнал бы о нарушивших закон великих магах. И никто не смог бы предугадать, чем бы такое противостояние закончилось для Нолда. Но, несмотря на воцарившийся внутри бункера хаос, за его пределами это никак не проявлялось. Мир оставался в блаженном неведении. И это, и то, что бой будет весьма непростым, самостоятельно шагнувший в ловушку Льер Бримс понимал с самого начала. Немного ошибся с оценкой могущества архимага, но в остальном все шло именно так, как и предполагалось. Он выдержал череду первых атак, развернул собственные бастионы чар, организовал активную защиту и даже успел частично перехватить контроль над плетением личного портала Витора. Теперь, как тот ни пытался, но полностью закрыть эту лазейку он не мог. Однако на этом успехи закончились. Несмотря на старания Бримса прорвать завесу враждебного колдовства, это у него никак не получалось. Как не получалось нарушить работу артефактной ловушки или по следам управляющих плетений дотянуться до сознания архимага. Впрочем, и Витору тоже нечем похвастаться. Отвоевав какую-то часть внутреннего пространства бункера, заставить Бримса и дальше сдавать позиции он не смог. В сражении сложилось равновесие, неотвратимо заводящее всю ситуацию в тупик. И было уже непонятно, то ли охотник поймал чудовище, то ли чудовище охотника. На что и намекал Бримс. Возможно, Архимаг рассчитывал на свою способность к поглощению чужой магии. В какой-то момент он попытался попробовать откачать энергию из защиты противника. Но к его потрясению у него ничего не вышло. Чары магистра были устойчивы к подобным воздействиям. Хотя стоило ли этому удивляться, если Витор сам во время операции в Тлантосе продемонстрировал удивительное умение вытягивать силу из круга магов, и Бримсу оставалось лишь внимательно прочитать отчет ставшего тому свидетелем Айрунга. Прочитать, принять к сведению и учесть в своей системе чар. Тем не менее, при всей своей предусмотрительности, могуществе и понимании искусства магии, самостоятельно выбраться из ловушки Бримс не мог. А сидя в окружении, постоянно отражая удары врага, войны не выиграть. Чувствуя, как в сердце разгорается гнев, опальный магистр нащупал в сознании ниточку, тянущуюся за пределы ловушки, и осторожно потянул. Архимаг сильно постарался, чтобы вовне не выходило никаких импульсов и сигналов, но полностью заблокировать магию крови не смог. Ильер Бримс, пусть не с первой попытки, но смог достучаться до запрятанного подле полусферы убежища яйцевидного артефакта. Своей страховки на случай непредвиденных поворотов в противостоянии с Витором. Магический конструкт тотчас пробудился ото сна и чередой импульсов сообщил о готовности подчиняться приказам своего создателя. Порадовавшись своей предусмотрительности, Льер Бримс принялся передавать характеристики все еще удерживаемого им портала в резиденцию Льера Витора. Магистр справился с этим быстро, но за успех пришлось заплатить свою цену. Целиком сосредоточившись на работе с артефактом, он ослабил контроль над сражением, что и вылилось в потерю еще части с таким трудом отвоеванной территории бункера. Но все это не имело значения, потому как совсем скоро колдовское яйцо перехватит пространственный канал до реального укрытия Архимага и начнет забрасывать Витора заготовленными плетениями из запретных разделов. Не особо сильными, но весьма неприятными. От таких простой защиты не спасешься. А значит, давление на Бримса хотя бы немного, но ослабнет. Впрочем, опальный магистр насчет происходящего особо не заблуждался. В ближайшее время ход сражения ему не переломить и без помощи не обойтись. И слава богам, что он заранее позаботился о канале связи с наиболее подходящим на роль спасителя человеком. Весь вопрос в том, сможет ли Бримс до него дозваться. С тем же яйцом, находись оно хотя бы на десяток саженей дальше от стен убежища, у него бы точно ничего не получилось. Нолд кипел, Нолд бурлил, Нолд не понимал, что происходит. Или не хотел понимать, потому как на улице городов республики пришла смута. Еще не гражданская война, но первые ее признаки. Началось все с шиповников. Стража Совета в компании с армейскими расследователями вдруг провела аресты среди офицеров наиболее боеспособных подразделений охранителей. Вояк брали дома, на улицах, в казармах и даже правительственных зданиях. Нельзя сказать, что обращались с ними грубо, но и особо не церемонились тоже. Зачитывали приказ, подписанный архимагом о временном задержании опасных смутьянов, сковывали чарами и увозили в неизвестном направлении. Ведь никто не сопротивлялся. Более того, все свидетели в один голос утверждали, что шиповникам даже силу особо применять не приходилось. Армейцы дисциплинированно подчинялись воле командования и не собирались бунтовать. Так продолжалось до тех пор, пока новоявленные борцы за чистку рядов не взялись всерьез за наказующих. Когда шиповники от рядовых акций перешли к массовым арестам, когда элита охранителей попыталась арестовать первого безликого, вот тогда-то гром и грянул. Потому как лучшие бойцы Нолда, закаленные в горниле бесчисленных особых операций, не желали подчиняться своим извечным соперникам. Пусть даже те будут с ног до головы увешаны приказами архимага. Для наказующих есть один бог и господин, их магистр, и только он может решать их судьбы. Такую позицию разгоряченные, обретенные властью шиповники, не поняли и попробовали надавить. С обеих сторон полетели заклятия, как-то слишком быстро пройдя путь от простейших заклинаний паралича до боевых, нацеленных на причинение максимального урона плетений. Появились первые жертвы, и конфликт начал стремительно переходить на иной, гораздо более страшный уровень. Разумеется, происходящее тут же попытались вернуть в относительно мирное русло. К наказующим и прежде всего в центральный лагерь безликих направились высокие гости. Первым к строптивым боевикам заглянул магистр охранителей, предложивший не пороть горячку и подчиниться воле архимага. Затем заявились эмиссары совета мастеров, не нашедших ничего лучше, чем угрожать наказующим обвинением в измене. Действия шиповников и командующей армией, и представители главного политического объединения истинных старательно игнорировали. Так бы на представителей тайной службы Нолда и повесили всех скортов, если бы теми на свет не был извлечен один древний документ. Тьма знает, где и когда они его нашли, но в нем прямо указывалась невозможность вмешательства в деятельность наказующих в условиях внешнего давления на Нолд. Чтобы обойти запрет, требовалось предварительно наделить архимага подобными полномочиями. Последнее происходило путем прямого голосования членов совета, и для положительного решения требовалось одобрение не менее чем 2/3 мастеров. Однако архимага не могли найти уже несколько дней, а совет, несмотря на попытки сохранить видимость единства, все дальше и дальше увязал в спорах. Да и как иначе, если стараниями Льера Витора и Льера Бримса в большой политике не осталось других лидеров, способных в сложный период взять на себя ответственность и повести за собой людей. Останься живым хотя бы тот же глава рода Чемир, отец супруги Олега, он бы знал, что делать. Но этот влиятельный аристократ много лет назад погиб в поединке с Льером Бримсом. И теперь предоставленный самому себе совет превратился в свору облаивающих друг друга скортов. Потерявший управление Нолд медленно катился под откос. Противостояние шиповников и безликих пока еще носило позиционный характер. Не было ни крупных штурмов, ни ответных диверсий и рейдов, но все понимали, что долго подобное продолжаться не будет. Если в ближайшее время не выйдет к гражданам Островной Республики Архимаг или не объявится куда-то тоже запропастившийся Льер Бримс, конфликт перерастет в нечто ужасное. Первые признаки накатывающего хаоса стали видны уже на второй день конфликта, когда ряд военных или правительственных объектов внезапно остался без охраны. Кто-то покинул веренный пост сам, страшась попасть в центр противостояния и не желая принимать ничью сторону. Кто-то отправился на помощь сослуживцам, а кого-то и вовсе вернул в казармы отдельным приказом магистр охранителей. Впрочем, все это были лишь ростки большой смуты. И окрепнут они или же завянут на корню, целиком зависело от пропавших лидеров противоборствующих сторон, от схлестнувшихся в борьбе за власть архимага и магистра наказующих. Остальные могли лишь ждать их появления. Как и многих других истинных, прорвавшийся политический нарыв застал Олега врасплох. Будучи приближенным к магистру наказующих, он искренне надеялся, что неплохо разбирается в скрытых политических течениях. Ну или хотя бы знает о настроениях в верхах. И до последнего считал, что после смещения Бримса с поста до открытого противостояния дело не дойдет. Поболтают, поинтригуют, поторгуются и придут к согласию. Однако вышло по-другому. Ошибку Олега оправдывала полученная во время возвращения из Тлантоса травма. Разрушающийся портал породил энергетические возмущения, сказавшиеся на его даре и общем самочувствии. И молодой маг весь тот период, пока Витор и Бримс собирали сторонников, отлеживался в собственном поместье под присмотром лекарей и окруженной заботой любящей жены. С опальным магистром он больше не виделся и не общался, превратившись в стороннего зрителя. Но когда загрохотали взрывы первых пульсаров, когда отряд шиповников разменял пятерых своих товарищей на жизнь одного безликого, тогда стало понятно, что пора выздоравливать. Причем срочно. Раз уж началась охота за сторонниками Льера Бримса, то рано или поздно придут и за Чемиром. Причем скорее рано, чем поздно. И это если братья жены сами не сдадут нелюбимого родственничка людям архимага. Однако одного желания поучаствовать в смуте на стороне своего покровителя мало. Надо, Мархус, побери еще знать, где тот находится. Но ответа на данный вопрос у Олега не было. Бримс пропал, никого не поставив в известность о своих планах. И пусть Чемир догадывался, что смотреть следует в районе того подземного бункера, который он искал по просьбе магистра, некоторая определенность здесь бы не помешала. У Олега уже стояла пред глазами картина. Он вламывается в секретное убежище, а там нет никаких следов Льера Бримса. Цена такой ошибки могла оказаться чересчур высокой. И словно назло полюби всех Кали, никак не проявлял себя перстень магистра. Симпатичное украшение из белого золота с россыпью мелких бриллиантов до сих пор оставалось неизменным, никак не реагируя на происходящее. Будто в свое время Льер Бримс и не вручал этот артефакт Олегу в качестве средства связи для экстренных случаев. Или пропажа опального магистра к таковым не относится? Остро хотелось с кем-нибудь посоветоваться, но кроме Айрунга кандидатов больше не было, однако тот, после Равеста, пропадал на секретных полигонах. Так что решать предстояло самому. И в конце концов Олег сделал выбор. Он будет делать то, к чему его обязывает честь и совесть, и пусть случится, что суждено. Забрал свой новый посох, пластину вызова голема и отправился к одному неприметному загородному поместью, расположенному точнёхонько над подземным убежищем архимага. Всю дорогу Олег был как на иголках, в любой момент ожидая нарваться на команду охотников за сторонниками опального магистра. До полноценных патрулей пока дело не дошло. В конфликте еще не определился победитель, который мог позволить себе устраивать облавы, но случайные встречи были вполне вероятны. И Чемир желал избежать их любым способом. Однако обошлось. И до памятного заброшенного сада между дворцом какого-то мага из Совета мастеров и гораздо более скромного поместья умершего чиновника из гражданской администрации, он добрался без происшествий. Хотел было сходу нырнуть в дырку в заборе, но неявное чувство опасности заставило прежде остановиться и осторожно заглянуть внутрь. Как оказалось, не зря. В заросшей плющом беседке тихо разговаривали двое чародеев. Оба крохоборы не выше четвертого ранга, адепты воды и воздуха. Один сидел на ступеньках, привалившись спиной к балясине в обнимку с дешевым посохом. Другой забрался с ногами на пыльный стол, изредка поглаживая новенький артефактный браслет. По сторонам маги не глядели, полностью доверившись сторожевым чарам. Олег заподозрил их было в использовании каких-то особенно хитрых плетений, но нет. Под истинным взглядом увидел элементарную сигнальную конструкцию, изучаемую на старших курсах Академии общей магии. Даже как-то обидно стало за нынешнее поколение колдунов. Хотя бы сторожевым ветерком или гремящей капелью можно было озаботиться? Тьфу! Одно слово крохоборы. «И кто же вас сюда поставил-то, бездари?» пробормотал Олег с отвращением. «Или потому и поставили, что ничего кроме охраны поручить нельзя?» Продолжать таиться от столь бесталанных коллег Чимиру показалось откровенно унизительным, и он, рывком отодрав мешающую доску, решительно шагнул в проход. Как и ожидалось, его появление стало для крохоборов полнейшей неожиданностью. Оба вздрогнули, а обладатель посоха и вовсе едва не выпустил свое оружие из рук. Олег успел сделать несколько шагов, прежде чем услышал требование остановиться. Будь у незадачливых сторожей время, они бы и до угроз добрались, но как раз этого Чимир им позволять и не собирался. Повелительный взмах посохом, и на сторонников архимага, неважно, подневольных или искренних, упали две короны огня. Горящие бездымным необжигающим пламенем кольца сдавили головы коллег Олега, вынудив обоих потерять сознание. «Клянусь Мархузом, они без защиты сидели!» Вздохнул повелитель огня и земли неодобрительно. «И это будущее Нолда?» Олег приблизился к спящим, зацепившись взглядом за браслет одного из них, и весь его опломб улетучился, как дым. В своем высокомерии он прозевал очевидное. Украшение было привязанным к ауре владельца связным артефактом, предназначенным для вызова подмоги. И поганая вещица уже наливалась тревожным мерцанием. Так что в панике брошенное заклинание, от которого она осыпалась ржавой трухой, сильно запоздало. «Хфургов, кретин!» — выругался Олег. Но предаваться самобичеванию времени у него уже не было. Если он действительно собирался помочь магистру, то следовало поторопиться. Опершись на посох, он припал на одно колено и впечатал пятерню в землю, одновременно с этим выпустив в глубину волну магических вибраций. Расположение полусферы бункера ему было уже известно, так что можно было не мудрить с чарами и использовать способности мага земли его уровня. Ответ пришел очень быстро. Перед внутренним взором Олега появилась картина огромного каменного шара, возникшего на месте убежища. Причем шара нестабильного, полного непонятных напряжений, с прилепленной к нему с одной стороны кляксой какого-то дико сложного плетения. «Какого хаффа?» — не выдержал Олег, даже примерно не представляющий, что же такого должно происходить внутри, чтобы бункер архимага превратился в такое вот непотребство. Но на этом сюрпризы не закончились. Поднимаясь на ноги, Он машинально глянул на свою руку и тут же принялся сыпать ругательствами по заковыристей. В камне, подаренного Льером Бримсом перстня, бьющимся о стекло мотыльком, пульсировал бордовый огонек. Похоже, что волжба Олега не только показала ему бункер архимага, но и помогла услышать просьбу магистра о помощи. Что ж, с одной стороны, радует, что я не ошибся адресом. Льер Бримс где-то внутри Мархузова шара. С другой стороны... Да, с другой стороны, как-то совсем не хочется никуда лезть. Пожаловался Олег непонятно кому и поухватисти взялся за посох. Что бы он ни говорил и какие бы мысли ни лезли ему в голову, решение Олег уже принял. И все, что ему оставалось, это не сворачивать с выбранного пути. Концом посоха Чемир начертил у себя под ногами простейший фокусирующий узор, который сначала заставил почву задрожать, а затем и вовсе вывернул целый земляной пласт. Получилась круглая яма радиусом в сажень и глубиной в полсажени. И это сильно озадачило Олега. Он, признаться, рассчитывал сформировать что-то вроде идущего под уклон тоннеля, пусть не прямиком до убежища, но хотя бы в 2-3 сажени длиной. Как вдруг такая неожиданность? Словно сама стихия здесь пыталась бунтовать и сопротивляться воле своего повелителя. Олег принялся тереть моментально взмокший лоб. «Да как такое возможно-то? Он ведь никаких мешающих его дару чар не ощущает». Чемир уже собрался попробовать заклинание посложнее, как калитку в конце сада выбила неведомая сила, и на территорию просочились сразу 5 закутанных в черное теней. Чемир даже решил было, что это наказующие или безликие, но спустя миг с облегчением заметил различия в экипировке и иной фасон формы. По тревожному сигналу прибыл отряд какой-то из особых служб-охранителей, бойцов хоть и грозных, но все же уступающих самым известным карателям Торна. Что бы они там сами про себя не думали. Гневно оскалившись, Олег скользнул вниманием под ноги и, сформировав что-то вроде управляющего канала от своих стоп до участка за спинами незваных гостей, воззвал к стихии. Пятерка магов даже среагировать не успела, как из земли поднялась гигантская ладонь и обрушилась на их головы. Считанные секунды, и вот уже на месте бравых вояк высится приличного размера холм. «Надеюсь, у вас были защитные амулеты». Невесело усмехнулся Олег, которого совсем не обрадовала необходимость всерьез атаковать таких же нолдцев, как и он сам. Опять вытер выступивший пот и зло прошелся по родословной проклятых политиков. Затем начал поворачиваться к выкопанной яме. Но приступить к работе ему не дали. Из центра земляного холма ударил фонтан пыли, следом за которым появились грязные, помятые и очень злые охранители. И у Олега возникло предчувствие, что уж они точно не будут осторожничать со своими атаками. Воины-маги шли не просто сражаться, они шли убивать. Потерянно вздохнув, Чемир сорвал с шеи пластину с камышовым котом и бросил себе под ноги. В этой схватке ему потребуются все мыслимые аргументы. В голове же мелькнуло. «Магистр, боюсь, на этот раз на меня можете не рассчитывать. Вы поставили не на того игрока».